и проглотил. Подумаешь, сюжет, а все дохли со смеху. Анна Игнатьевна стонала, размазывая по лицу ресницы. Даже Николай Прокофьевич сказал: «Вы бы могли сделать карьеру, вас погиб замечательный клоун. Меня можно рассматривать как братскую могилу целого ряда специальностей», — серьезно ответил Юра. Костя сидел рядом с Надюшей и все время чувствовал ее присутствие. Он мало пил и не был пьян, только уравновешен и счастлив. Он смеялся вместе со всеми, но не терял своего чудесного равновесия. Надюша спокойно поворачивала туда-сюда гладкую голову, наблюдала, едят ли гости, у всех ли есть хлеб, не пора ли заменить тарелку. Никакой хлопотливости. На все у нее было времени ровно столько, сколько нужно. Время от времени она вставала, подходила к кому-нибудь, наклонялась над ним с радушной улыбкой, что-то ему предлагала, передвигала тарелки. И Костя неуютно ощущал рядом с собой пустой стул и не мог дождаться, когда она сядет. Каждый раз, как она садилась, он вздыхал облегченно. Что-то было в этом от детского ощущения. «Мама рядом». Всех удивил Васильев. Вдруг он попросил слова. «Хочу поднять тост». «Не тост, а бокал!» — крикнули ему. «Тост не поднимают, а пьют». «Неверно!» — перебил кто-то. «Не пьют, а предлагают». «Ну, кажется, здесь никто толком не знает, что делают с тостом». «Произносят», — сказал Николай Прокофьевич. «Хочу поднять бокал», — сказал Васильев, «и произнести тост». «Валяй!» Васильев встал, поднял рюмку и прищурился. «Пью за то, чтобы никто из здесь сидящих не сел». «Вот так тост!» Гости частью засмеялись, частью были шокированы. В общем, смутились. Кто-то выпил рюмку, кто-то отодвинул свою. «Ай да дурак!» — шепнул Юра Косте. «Как ты думаешь, это он по наивности или нет? Черт его знает! Ничего нет загадочней души дурака, разве что душа подлеца. Ну, тут-то уж нет никакой загадки». «Нет, как раз загадка глубокая, ведь каждый подлец внутри себя прав. Не может же он жить, сознавая, что подлец. Это ты прав, пожалуй». Гости ушли. Последним сосед Иван Михайлович. Он был пьян и целовал Надюше руку раз за разом, не мог прекратить. «Да я за вас, да я за вас на тот свет пойду, только скажите, дорогой Иван Михайлович, зачем мне посылать вас на тот свет, а вдруг понадобится? Хорошо, я учту». «Посуда! Я не то, что посуду! Я жизни для вас не пожалею! А вы за него замуж не выходите! Не стоит он вас! Да я и не думаю за него выходить! А то выходите! Черт с ним! Посуду в приданое отдам! Посуду я перемою, Иван Михайлович, а Костя вам завтра отнесет! Ладно». С трудом удалось переправить Ивана Михайловича через площадку. Стоя одной ногой в своей квартире, другой на лестничной клетке, он все продолжал объясняться в любви. Наконец дверь за ним закрылась. Костя и Надюша вернулись к притихшему разоренному столу. «Правда, весело было», — сказала она. «Я так смеялась. А теперь вымою посуду. И я с вами». Они убрали все со стола и снесли на кухню. Поставили греться воду. «Кота нет?» — спросила Надюша. «Какого кота? Домашнего или кошки?» «Нет. А зачем вам? Чтобы остатки не пропадали?» «Нет, у меня пропадают. А на лестнице кошки есть?» «Должно быть, есть. Никогда не интересовался». Она собрала все остатки в бумагу и открыла черный ход. Костя вышел за ней. «Кис-кис-кис!» — звала Надюша. В полутьме лестничной клетки, под закопченной лампочкой в 10 ватт, волосы у нее светились золотыми паутинками. Откуда-то появилась пара голенастых ободранных котов. Воинственные бойцовые коты, крышеходы. Они с жадностью набросились на еду. Каждый ел и рычал на другого. «Как в сказке», — думал Костя. «Девочка, ученица феи, и при ней коты». Вернулись на кухню. Вода уже согрелась. «А передник у вас есть?» «Нет у меня ни передника, ни кота», — подумал Костя. «Чего нет, того нет. Старый пиджак годится? Давайте». Надюша надела пиджак задом наперед, и он оказался ей почти до колен. Костя застегнул пуговицу у нее на спине. Она загнула рукава и стала мыть посуду. Костя вытирал. Рюмки она перетерла сама, дышала в каждую, протирала и глядела на свет. «Кажется, все». Она глядела строй розовых рюмочек, стопки, тарелок. «Завтра отнесете это все Ивану Михайловичу. Расстегните пуговицы. А теперь я пойду домой». «Надюша, только не подумайте ничего плохого. Но зачем вам уходить? Ведь поздняя ночь, ни автобусов, ни трамваев. Я, конечно, вас проводил бы, но дело не в этом. Вам далеко? На Петроградскую? Ну вот, а вы устали. Оставайтесь-ка, я вас уложу у соседей. Я знаю, где они оставляют ключи. Я боюсь». «Ну, знаете, я не пошляк. Да не вас я боюсь, вот смешной. Боюсь, что соседи будут недовольны, что без их ведома кто-то ночевал. А они не узнают, как сказать. Вдруг утром приедут неожиданно, и на тебе жилиться. Вот и хорошо. Я вижу, вы уже согласны. Вы очень мило улыбнулись. Сейчас достану ключи». На обычном месте, на кромке дверной рамы, ключей не оказалось. Где они могут быть? Он обыскал все возможные места. «Нету ключей». «Ну что же, не вышло, значит». «Надюша, будет очень глупо, если из-за каких-то дурацких ключей. Ночуйте у меня, я могу пойти на кухню». «Нет, зачем на кухню? Я вообще не вижу здесь ничего особенного. Ведь спим же мы в одном купе с посторонними. Я даже охотнее переночую у вас, чем у соседей». «Умница! Вот уж не думал, что вы такой молодец. Только вот горе, у меня нет простынь». «Это ничего, я ведь не изнеженок». «Я тоже. Это будет очень нахально, если я вам положу скатерть.